Глава пятая. Что это с ним? Из игры вылетел? Игроки неумолимой расправы с недоумением смотрели на тушку игрока, заказанного их клану. Он не пропадал, как при выходе, но и не подавал признаков жизни, без движения раз за разом умирая под их ударами. «Не тормозим, работаем», — приказал ABCDE Фак. «Надо постараться выбить из него вещи». До сих пор из клиента выпадало только золотишко и разные эликсиры. Довольно дорогие, конечно, но это было совсем не то, на что рассчитывал Альберт. 13-го спустили на 10-й левел. Благодаря накапливающимся штрафам на потерю опыта он быстро терял очки опыта, пожалуй, даже слишком быстро. Видимо, есть свой личный мультиклассовый штраф. Что же делать? Продолжать убивать? В расчете на шанс выпадения диковинки, или бросить. Ребята набрали много красноты за многочисленные убийства, долго отбеливаться придется. Продолжим. У него в руках молот с нечитаемыми характеристиками, вдруг выпадет. Не за этой ли штукой гонялись донаторы? Разбойник-вор, случайно взятый на задание, как подходящий по уровню, попробовал вытащить молот из рук. Ничего не вышло. По откату умения воровства продолжал попытки, но безрезультатно. Внезапно 13-й ожил. Его как раз снова убили. Дальше все пошло вообще совсем не так, как планировал Альберт. В очередной раз воскреснув, тот в прыжке саданул молотом по троллю, поднимавшему капище, сложив его с одного удара. Пока народ перестраивался, осознавая новую реальность, он, молнией сошедший с молота, разметал ближнюю группу, которая занималась его убийствами, при этом сам убив половину из них. А дальше... Очнулся. Перед глазами висит системка. Наученный горьким опытом, пока просто сдвигаю ее в сторону, почти пряча за границами экрана. Тьфу, опять убили. Ладно, сами напросились. В прыжке с капища, ибо находясь на месте возрождения невозможно получить или нанести урон, смачно прикладываюсь молотом по голове тролля, который стряхивал меня. Верхняя часть его черепа вминается внутрь, превращая мозги в отбивную напополам с фаршем. Разворачиваюсь, вижу группу, которая занималась шинковкой моей тушки. С молота срывается молния, убивающая и раскидывающая этих тварей. Все погибшие воскрешаются на капище, выталкивая один другого. А сейчас будет сюрприз. Молот раскаляется, пыхая жаром. Замах двумя руками, удар, уник вдрызг. Дальше был Содом и Гоморра. Стоящий неподалеку игрок с ником ABCDEFAC, который, увидев, что я уничтожил капище, начал громко возмущаться нецензурными словами, причем, как ни странно, в мой адрес. Такое не останется безнаказанным. Молот со свистом рассекает воздух, врезаясь в тело, отправляя на точку респауна. Затем небольшой сюр. Молот, словно бумеранг, разворачивается в воздухе и летит обратно мне в руку. Следующими погибают лучники, старательно всаживающие в мою тушку стрелы. Поджарил их молниями. Получаю удар мечом в спину. Мое временно увеличенное здоровье пока позволяет не задумываться об осторожности. Удар полукругом назад. Клевец входит в ухо воина прямо сквозь шлем. Труп. Вражеские маги начинают мочить площадными заклинаниями. Поднимаю молот вверх. Он будто всасывает в себя магию, не позволяя проходить урону. Их также выношу с помощью молний, ежесекундно срывающихся с моего грозного оружия. Остатки хлопцев поняли, что лучше не находиться рядом со мной, и либо вышли из игры, либо слиняли. Словно былинный богатырь после сражения с Ордой, отирая пот и запыхавшись, присаживаюсь на пенек от сломанного полетом молота черного дерева. Тяжко что-то. Почти наверняка это из-за общения с молотом. О, а я еще и с красным ником остался. В конце убивал незамаранных до того в убийствах. А почему у меня 10-й уровень? Хотя понял. Много раз убили за короткое время. Удваивающиеся 200-процентные штрафы на каждую смерть сделали свое грязное дело. Ну, тогда красный ник ни разу не проблема. Отдохну чуток, переведу дух. Дождусь, пока пройдет время действия здоровья Соланы, и совершу харакири. Впрочем, отложу харакири на чуть попозже. Да обследую местность, раз уж тут нахожусь. Вдруг не соврали насчет алтаря. С кряхтением поднимаюсь и шлепаю по чавкающей грязи дальше. Черныша убили, разведки нет. Но, как говорится, при весе носорога, его вес – проблема окружающих, а никак не самого носорога. С первыми попавшимися на пути полупрозрачными завывающими мобами разобрался легко и непринужденно. Но опять же, без прибыли в виде очков опыта. Я так думаю, это из-за иномирности молота. Система не может его просчитать. А чуть погодя, носорог вдруг сдулся. Как только кончилось увеличенное здоровье, так и молот перестал быть супер-пупер. Чуть не поплатился жизнью из-за этого. Сумел сбежать от духа, ослепив того святым словом. «Что за дела?» Обращаюсь к чуду, сидящему внутри молота. Даже не удосужился узнать его имя. «И как к тебе обращаться?» «Мьёльхир! Что вызвало ваш гнев, хозяин?» «Мьёльхир? Слушай, а Мьёльнир тебе случайно не родственник?» «Брат, он что, жив?» — встрепенулся дух. «Не уверен, но, похоже, он был в моем мире. Если проводить аналогию, его также заперли в молоте». «Людота!» Честно говоря, такие выражения перевести не смог. Видимо, сильно древнерунические. «Ладно, в твоем генеалогическом древе покопаемся позже. Почему молот не работает как прежде? Филонишь?» «Прошу простить, хозяин. Что значит «филонишь»?» «Ох ты, боже мой, как тяжко с нерусскими существами, говорящими на руническом. Не понимают таких простых выражений». В ходе довольно долгой беседы с наводящими вопросами и заумными объяснениями выяснилось, что Мьёльхир тут ни при чем. Он выступает лишь как своеобразный преобразователь энергии. А молот с помощью системы рун осуществляет текущую привязку к хозяину, и, по всей видимости, импринтинг произошел к моему образу со здоровьем Соланы, ведь именно в нем я победил Мьёльхира. Как только время действия этого чита кончилось, молот снова перестал подчиняться мне, став обычной железякой. Захотелось снести пару торчащих вокруг стволов головой. Немного погоревав, почавкал по грязи дальше. Деревья встали гораздо гуще, вошел непосредственно в чертов лес. Света практически не осталось. Тени живут собственной жизнью, произвольно танцуя и откровенно пугая. Продвигаюсь вперед, забив на жизнь. Все равно улетать отсюда, так хоть один слой краски сойдет из-за смерти. Впереди начались заросли колючего кустарника. Использовал шпагу в качестве мачете, прокладывая путь прямо сквозь них. Вокруг разлился густой, похожий на вату, туман, беря в окружение. Он медленно сжимался вокруг меня, чтобы затем картинно наброситься. Сразу ослеп и оглох, нахожусь будто под водой, движения также немного замедлены. Спину полосуют четыре когтя и слышится довольное хихиканье. Насколько смог, резкий разворот и шпагой расчерчиваю воздух. Укол в левое плечо. Слегка вибрирующее лезвие шпаги снова не находит препятствия. Один из худших возможных вариантов. Набрел на ведьму. В этом игроделы по максимуму оторвались на подопытных, натравив на них злобное существо в густом тумане, в котором абсолютно ничего не видно. Слепота добавляла особых ощущений в этой веселой забаве. Злобный смех и хихиканье слышны то здесь, то там. Я верчусь, шинкуя воздух шпагой и стилетом, пытаясь двигаться назад, чтобы выйти отсюда и попробовать обойти это нехорошее место. Куда там? Такое ощущение, будто хожу по кругу. Вполне возможно, местные жители умеют путать, к тому же по встроенному в карту компасу не сориентироваться. Он выдает противоречащие показания. Ветки деревьев хватает за одежду, чтобы тут же быть срубленными шпагой. Но приятного это не добавляет. Выдав напоследок в разные стороны свои быстрые заклы, вдруг зацеплю кого. Портируюсь в Армин. Эта странная игра мне вообще не понравилась. После смерти для очистки кармы захотелось побиться головой о скалу, стоящую на месте гибели странного архидьявола. А как иначе, если место возрождения так и не перенес? Такое чувство, что хотел что-то сделать, но забыл. Шарюсь в памяти, но, как обычно, когда надо, ничего не вспоминается. Пощелкал пальцами, решил пройтись в хронологическом порядке. Прилет, поиски алтаря, нападение, общение с Мьёльхиром, разгон неумолимой расправы. Точно, сразу после многоротика системное сообщение выскакивало. Достаю его взглядом. Старое проклятие тьмы наконец настигло жертву. Вы были убиты более 50 раз подряд в проклятом месте. Ваша душа осквернилась. Наказание не заставит себя ждать. В течение 3 месяцев, начиная с этого момента, вам не будут начисляться очки опыта на текущий аккаунт. Горе тем, кто посмел вторгнуться на запретную территорию, подвластную лишь тьме. Им повезло, что я не могу сейчас вызвать здоровье Соланы. Навел бы тут ландшафтный дизайн. Это меня за убийство Архилича в старом замке еще с дальневосточниками так наказали. Тогда системка выскакивала о проклятии без немедленного эффекта. Посмотрел сноску по звездочке. Ссылка на статью пользовательского соглашения, которое я якобы читал и подписывал. Вранье, где растолковано про проклятие. Что сказать, я попал на самый жестокий вариант, даже как-то не сомневался в этом. Но недомолвками вроде бы указано, что это можно снять, и, как мне кажется, это почти наверняка связано с немалыми затратами. А что? Маленькому по уровню персу практически нереально заполучить подобную болячку. А высокоуровневого перса бросать жалко, могут попробовать вылечить. Кроме того, обычный срок наказания за 1-2 смерти в проклятом месте не более недели, можно перетерпеть, хоть и неприятно. А вот с моим количеством смертей все максимально серьезно. Дочистившись, для чего пришлось убиться еще 3 раза, описал ситуацию с проклятием и отослал письма Свете и Ивану, пусть порыщут. Мой компаньон по торговой компании «Ископаемый» последнее время грустит, прибыли почти нет. Цены на аукционах подровнялись, двинувшись в сторону уменьшения. Покупатели радуются, продавцы в истерике. Так что пусть работает по прежнему профилю, оплачу. Стив Хопкинс через тонированные стекла кабинета для совещаний в центральном офисе компании The One Game Incorporated меланхолично разглядывал небоскребы делового центра Лос-Анджелеса. Снаружи стояла сущая жара, 95 градусов по Фаренгейту, 35 градусов Цельсия. Горячий воздух стремился вверх, создавая легкое марево. Здесь же кондиционеры обеспечивали комфортную температуру. К шедшему совещанию он прислушивался лишь краем уха. Обсуждали не его проблемы. Вот маркетологам и финансовой службе доставалось по полной. В долгосрочной перспективе доходы неуклонно снижались, изредка демонстрируя рост. На это были вполне объективные причины, основной из которых было падение реального сектора мировой экономики. А если неоткуда брать деньги в реале, их стали пытаться брать в виртуале, выводя обратно в реал. Но ведь в виртуале они не создаются. Таким образом, создалось довольно опасное положение, когда вывод денег вышел уже практически на 90% к уровню ввода. Особо преуспели в этом азиаты, с их упорством и трудолюбием, мощным пылесосом высасывая денежные ресурсы из других секторов игры и, соответственно, стран. В связи с этим предпринимаются непопулярные методы. Например, введение в игру необходимости есть, что первоначально кажется копеечным, но, будучи помноженным на миллиарды пользователей, оказывается весьма существенно. Обсуждаются и другие меры, направленные конкретно против азиатских секторов, начиная с мягких, уменьшение дропа, усложнение мобов и особенно боссов. Увеличение процента неудач при крафте сложных и дорогостоящих предметов, заканчивая кровожадными, различными стихийными бедствиями, вплоть до раскола материка на несколько частей, мощным землетрясением с извержениями вулканов. Отдельная группа работает над провоцированием войн внутри и между кластерами, создавая напряженность. От них поступила довольно интересная идея. Создание случайных односторонних групповых телепортов для того, чтобы игроки могли бесплатно попадать в чужие сектора. Что при этом будет происходить, вполне очевидно. В своих секторах игроки немного осторожничают, осознавая, что они под угрозой ответного нападения. Убрав этот тормоз, срываются и психологические запреты у игроков. Они начинают делать то, что скрыто у них в глубине – убивать и грабить. В данный момент в игре существовали лишь стационарные односторонние порталы, которые вели, например, из Америки на другие материки. а также сеть порталов, ведущих в Россию из окружающих ее государств. Надо же где-то брать деньги маленьким, но гордым и независимым шпротникам и горным людям, а также всяким завзятым русофобам типа Салаедов и Яблоко-Жуев. Довольно долгое заседание окончилось принятием внушительного пакета правок, в том числе искусственным предложением товаров от администрации, скрытых анонимными брокерами на дорогих площадках мира, с тем, чтобы пресечь экспорт товаров из азиатского сектора. Появление на территории азиатских стран, кроме Кореи, различных крайне опасных мобов с лутом, который невозможно как-либо применить. Капля юмора от начальника финотдела и небольшая месть за падение прибыли. Предложение по случайным порталам также утвердили, заодно решив построить несколько стационарных порталов, ведущих в Китай. Он слишком усилился. Ну и стихийные бедствия, куда уж без них. Правда, пока решили ограничиться не вселенскими катастрофами. Маркетологи предложили провести рекламную кампанию со снижением цен на вирткапсулы второго поколения в связи со скорым выходом на рынок новых. Получили добро, так как это финансово привяжет к игре пользователей, ранее пользовавшихся просто виртшлемами, которые все-таки гораздо дешевле. Наконец подошли к последнему пункту, именно ради которого и высиживал Стив. В кабинете остались лишь трое. Он, исполнительный директор Уилл Джеркс и начальник службы мониторинга Билл Клайв. «Докладывай, Билли!» Немного вальяжно развалился в кресле Уилл, налив себе стаканчик виски и предложив собеседникам. Билл отказался, а Стив решил позволить себе капельку. Рабочая неделя подходила к концу. «Вопрос по игроку 13-й. Согласно подготовленной справке, на него неоднократно поступали чит репорты, причем из разных регионов и секторов. Большинство из них сразу уходили в отдел Z», — кивнул он на Стива. «По всем оставшимся в нашем ведении была проведена стандартная процедура проверки через стража. По всем эпизодам ответ отрицательный. Больше мне добавить нечего». «Стив», — глянул на него директор, — «думаю, мы можем отпустить Билла». «Да? Хорошо, ты свободен, Билл». Тот, не мешкая и ничуть не обидевшись, вышел из кабинета. «Создавать себе проблемы не хочется, пусть сами возятся с этим игроком, отвечая за свои решения перед хозяином игры». «Что у тебя?» «Я проанализировал все доступные мне логи его действий». «Что значит «все доступные»?» Не удержался и вклинился исполнительный. «Это значит, что с некоторого времени логи начали то ли подчищаться, при этом не оставляя абсолютно никаких следов, либо они вообще не писались». «Как такое возможно?» – опешил Уилл, свято веривший в силу цифровых технологий. «Не могу знать. Спецы из моего отдела сейчас как раз пытаются разобраться. Как бы то ни было, это еще не все. Мы не можем найти этого игрока в игре никакими способами». «А кому принадлежит аккаунт?» «Правильный вопрос, Уилл». Стив мог себе позволить разговаривать с директором на равных, так как он был представлен хозяином игры специально с целью надзора, и подчинялся чисто формально, имея право в любое время обратиться напрямую наверх. Аккаунт класса «Бриллиант» из списка категории А зарезервирован за русским профессором Трофимовым. Владелец компании «Новый шанс», которая как раз и занимается разработкой вирткапсул нового поколения, пояснил Стив, видя недоумение на лице Уилла. «Так он что, использует читы?» удивился исполнительный. «Не думаю. Скорее, он отдал свой аккаунт кому-то другому, так как он сам, по моей информации, в игру не играет». «Ты докладывал наверх?» «Ты знаешь, я не самоубийца», — усмехнулся глава отдела Z. «Люди, допущенные в список категории А, сотрут меня в порошок. Так что вот официальное уведомление от моего отдела о нештатной ситуации. Дальше твоя работа, Уилл. Передавай выше». «Ну, спасибо». «Да ладно, обнаружили, доложили, там пусть сами разбираются. Скажут забанить — забаним, скажут закрыть глаза — закроем. Что ты унываешь?» «Тебе легко говорить, не ты будешь стоять перед хозяином»,